Глава 9. Волчьи холмы. В доме кожевенника разговора от чего-то не получилось. Каждый сам обдумывал услышанное и от короля, и от Хейграста, и от Тиира. Проверив вместе с Лукусом лошадей, Линга отправилась к Рале и стала помогать ей по хозяйству, отчего на губах пожилой женщины появилась светлая улыбка, которая не гасла, пока сумерки не опустились над заводьем. Саш вновь углубился в свою книгу. Ангус принялся расспрашивать Танга о выделке кожи, но особого успеха не добился. Танг сохранил секреты своего цеха в неприкосновенности, умудрившись при этом остаться улыбчивым и доброжелательным. Лукус долго разминал тонкими пальцами бок Тииру, затем просиял и заявил, что все будет в порядке, если двигаться осторожно и не поднимать тяжести. Дан послонялся по двору, затем снял с батук деревянные палки и попросил Лукуса фехтовать с ним. Схватка привлекла внимание Тиира. Он внимательно смотрел на движение соперника, несколько раз одобрительно крякнув в адрес Лукуса. Адану стал давать короткие, но дельные советы, для перевода которых фехтующим пришлось подойти к Ангусу. Затем, когда Дан в очередной раз пропустил ощутимый удар Лукусу, Тиир взял у него палку и, потрепав парня по голове, сказал: «Молодец. Если ты будешь заниматься каждый день, через полдюжины лет станешь отличным мастером». Вслед за этим Тиир схватился с Лукусом. Движения палок моментально слились в неразличимый веер. Вскоре Белу, тяжело дыша, остановился и, потирая ушибленное предплечье, удивленно улыбнулся. «Очень неплохо. Пожалуй, нисколько не хуже Хейграста. Хотя, конечно, многие приемы отличаются. Я признателен тебе, Тиир, за науку. Я тоже кое-чему научился у тебя, Лукус». Тиир вытер пот со лба. «Если Хейграст сражается лучше тебя, то я рад, что мои друзья столь искусны в этом деле. В случае схватки я смогу прижаться спиной к любому из вас. Меня заинтересовал разговор Саши с мастером легиона Авгу. Я могу испытать мастерство вашего друга? Кто учил его фехтованию?» «Не знаю», — пожал плечами Лук. «Я и сам бы хотел испытать его мастерство. Но Саш занят. Он многого ждет от встречи с Легандом и должен успеть закончить восстановление своих записей. Он может оказаться действительно неплохим фехтовальщиком. Саш быстро схватывает. Еще недавно я пытался учить его языку Ари, а теперь он говорит на нем нисколько не хуже меня. В таком случае я хотел бы, чтобы ты стал и моим учителем», — серьезно сказал Киев, — «хотя бы на время. Что касается фехтования, мастерство собирается по крупицам, и я надеюсь на поединок с Сашем и Хейграстом». «А со мной?» — обиженно спросил Ангус. «Зря, что ли, надо мной издевались святые отцы при священном престоле 12 лет». «Ну-ка», — настойчиво повторил он, сбрасывая с плеч мантию и вставая напротив Тиира. «Попробуй на прочность служителя божественного огня». «Будь внимателен, Ангус», — сказал, бросая ему палку Лукус. «Не нанеси ущерб принцу». «Самому бы не пострадать», — сквозь сжатые зубы проговорил Ангус, судорожно пытаясь отразить все убыстряющиеся атаки Тиира. «Кажется, что обучающие меня святые отцы были слишком добры». «Эй, воин, ты не мог быть помедленнее», — завопил священник, отскакивая в сторону и потирая плечо. «Мог бы», — нахмурился Тиир, опуская палку. «Не понимаю. Прости, но мне показалось, что ты отражал мои атаки без всякого труда, а последнюю пропустил специально, чтобы закончить схватку. Первый раз в жизни я почувствовал, что не хотел бы столкнуться с кем-то на настоящих мечах в настоящем бою». «Конечно, специально пропустил». Ангус, морщась от боли, присел на землю. «И именно для того, чтобы ты не подумал, что при священном престоле выращивают непобедимых воинов. И, может быть, еще и для того, чтобы, сидя на красотке, я держал поводья одной рукой. Ведь так гораздо удобнее. Пусть вторая висит как плед. Зачем почтенному Элбану две руки?» «Не знаю», — задумался Тиир. «Но если это только искусство защиты, вбитое долгими упражнениями, у меня появилась еще одна причина, чтобы дойти с тобой до священного престола». «Отличное занятие», — заметил, входя во двор вместе с Вирзулом, Хейграст. «Важнее может быть только ужин и немедленный отдых. Выходим затемно». «Линга». «Я здесь». Девушка выбежала из дома. «Иди сюда», — попросил Нари. «Давай-ка обсудим завтрашнюю дорогу». Хейграст присел на крыльцо и знаком предложил последовать его примеру. «У меня есть хорошие новости и плохие», — начал он. К сожалению, даже в хороших новостях есть черная сторона. Я видел на площади Швара. Он уходит с когортой воинов к Утонью. Его задача – сделать мост неприступным. Сегодня утром прибыл новый гонец от Свагора. Утонья уцелела, но один из воинов погиб. Кьерды дождались нужного ветра и окурили острог колдовским дымом. Когда защитники крепости пришли в себя, они поняли, что отряд врага перешел через мост. Кьерды не стали вырезать дозор, видимо, слишком торопились. Они рванулись в погоню за нами. При этом пропал один из защитников острога. К счастью или нет, но он не был предателем. Труп воина, уже без саунских доспехов, был найден возле ворот Утонии. И главное, серые пригнали к Утонскому мосту множество рабов. На той стороне возводятся сторожевые башни. Орден Серого Пламени явно не собирается штурмовать мост. Зачем штурмовать, если Северный Союзник сжигает укрепленные поселки по эту сторону моста? Усмехнулся Лукус. А вот плохая новость, нахмурился Хейграс. По старому тракту уничтожены почти все поселки и постоялые дворы. Уже завтра туда отправятся три вновь набранные когорты конных дерев. Но по всем признакам враг временно отошел на север. Как раз в ту сторону, куда завтра выступаем и мы. Линга, как ты предполагаешь перейти в Волчьи холмы? Через Волчьи холмы только одна короткая дорога, сказала Линга. Через Змеиный источник. Есть еще два пути. Либо спускаться на юг по тракту мимо Айдоны до Лота, а потом идти вдоль села Улиса на север. Либо идти на север и переходить холмы в землях Шаи. Северный путь опасен и долог. Да и южный значительно удлинит дорогу. Есть и другие тропинки, но все остальные пути для пеших путников. Раньше на перевале у Змеиного источника стояла застава, заметил Визру. Она сожжена 2 месяца назад. Остался острог на кабане и тропе. Он называется Розовый камень. Там поблизости розовая скала. Ее тоже именуют розовым камнем. От острога до Змеиного источника 5 ли по ущелью. Если враг застанет там, никому не спастись. Какими бы отличными воинами вы ни были, вас просто возьмут на стрелы. После Змеиного источника холмы становятся пологими. Там множество троп. Дальше будет легче. Если легант уже у могильного холма, он встретит вас, скорее всего, на пути между Змеиным источником и Мерсилвандом. «Что будем делать?» – спросил Хейграф. «До розового камня около 2 дюжин ли. Дорога идет по окраине холмов. Пока она кажется сравнительно безопасной. Если мы выйдем затемно, будем там до полудня. А дальше?» «Я знаю один путь», – с некоторым сомнением произнесла Линга. «Он начинается в узком неприметном ущелье, на 0,5 ли севернее розового камня. Им пользовались охотники дерев, чтобы не платить подати за проход по кабане и тропе. Кони там пройдут, но некоторые участки опасны. Их можно преодолеть только днем. И все-таки эта тропа тоже выходит в долину Змеиного источника. Там густой лес, но у нас будет 2 вар-локтей, чтобы незаметно миновать возможную засаду». «Или выйти ей в спину», — воскликнул Вирдзу. «У вас отличный проводник, Хейграф. Я живу в заводе уже 2,5 дюжины лет. Пару раз слышал об этой тропе, но так и не смог ее отыскать». «Ты не охотник, Визру», — улыбнулся Хейграф. «И все-таки последняя часть пути до Мерсилванда вряд ли будет легкой прогулкой. Ты не передумал, Ангес? По-прежнему хочешь пройти в Империю северной дорогой?» «Именно так», — кивнул Ангес. «Нет никакого желания путешествовать 4 месяца по долинам села Улиса и Ванны. А с вами я, по крайней мере, до Мерсилванда буду чувствовать себя в безопасности». «А там», — вздохнул священник, — «все случится по желанию Элла». «Ну что же», — заметил Хейграф, — «думаю, что насчет безопасности ты погорячился. Но и твой меч может оказаться не лишним. Хорошо». «Я отдаю вам своих лошадей», — сказал Визру. «Не то, что я плохой горожанин, но в случае нападения на город их и так заберут в ополчение. А мне без лошадки никак нельзя. Оставьте мне эту старушку», — показал он на пощипывающую метелку красотку. «Она не заинтересует гвардейских интендантов. А сами забирайте моих лошадок. Вам они будут нужнее». «Спасибо, Визру». Хейграф положил ему на плечо руку. «Надеюсь, беда обойдет твой дом стороной. Ну что, Ангус, пользуйся предоставившейся возможностью. Линга, Дан, помогите священнику и Тииру разобраться с упряжью. У тебя отличные лошади, Визру, и тем ценнее твой дар. Я хотел бы заплатить разницу стоимости коней. Не стоит, махнул тот рукой. Я уже не молод. А сделать что-то для Леганда и его друзей мне все еще очень хочется. Не лишай меня такой возможности. Спасибо тебе, друг, повторил Хейграс. И, взглянув на Лукуса и Саши, добавил. Кстати, уж не знаю, к каким новостям отнести еще одну. Я нашел купца Трамба из Кадиша. Действительно, Бикс Кадиши есть. Он занимается старинным оружием и очень похож на того человека, которого я ему описал. Кроме одной загвоздки. Какой же? Спросил Лукус. Он лучший знаток оружия от горячего хребта на западе до Андарских гор на востоке. Именно так сказал о нем Трамп. И купить у него дешево что-то интересное невозможно. Отряд вышел из завода через северные ворота и еще затемно. Визрул и Танк молча поклонились спутникам. Рала сунула Дану в руки корзинку со свежей выпечкой. Подошла к Линде, выглядевшей смущенно в подаренной одежде. Притянула ее к себе, поцеловала и быстро ушла в дом. «Вот тебе и рады», – задумчиво пробормотал Хейграф, пока отряд пробирался, распугивая городских собак по спящим улочкам заводья. Сонный стражник некоторое время вглядывался в медальон короля Даргона. Затем неумело вписал имена путников в еще чистую с утра восковую дощечку и, зевая, поднял железную решетку. Через долину полз клочковатый туман, подступая к подножиям холмов, которые поднимались по правую руку путников и плавной дугой уходили на северо-восток. Шатры гвардии вместе с кострами и зыбкими тенями караульных остались слева. Примерно через полдюжины ли, когда Алатель показал край над изрезанными морщинами, скулами холмов, из тумана вынырнул конный разъезд Дери. Без лишних слов старший потребовал подорожную. Внимательно разглядел королевский знак и снова исчез в тумане. Хейграф одобрительно крякнул. Конечно, Бродус умница, но кое-чему ему следовало бы поучиться в Саумской гвардии, заметил он. Он уже учится, прошептал Лукус и поправился. Надеюсь. Хейграф вздохнул, затем пришпорил Айена и догнал Лингу, которая неожиданно повернула коня, намереваясь углубиться в густеющий на глазах лес. Разве нам не по дороге? Спросил он. По дороге, кивнула Линга. Но дорога здесь одна, и воспользоваться ею может кто угодно. Мы пойдем вдоль ручья. Он начинается в змеином источнике, бежит по ущелью, минует розовый камень, а затем, пропетляв по лесу ноги или и превратившись в узкую речушку, впадает в гнилую топь, недалеко от лысого холма. Лес здесь густой, почти непроходимый. Троп для конных нет, но ручей мелкий и довольно широкий, а его дно каменистое. Лошади прекрасно пройдут, а риск встретить на нем ратскую или кьерскую конницу невелик. «Хорошо», — кивнул Хейграф. «Лукус, не отставай от Линги. Мы будем держаться, как обычно, полуварми шагов позади». Отряд углубился в лес. Под копытами лошадей зачавкало. В воздухе запахло сыростью. Деревья сгрудились, превращаясь в непроходимую чащу. Дан наклонился и испуганно прошептал спину Хейграсту. «Это кабанья тропа, но мне показалось, что на ней волчий след». «Ты прав», — согласился Хейграс, — «след волчий. Но когда представишь себе, какие еще следы могли оказаться на этой тропе, волчий воспринимаешь с радостью. В этих краях элбаны — нечастые гости. Только за холмами к северу есть стойбище шаи. Они крепко держатся за свою землю, но и им приходится нелегко». Тир, который неотступно следовал за Даном, что-то сказал, подхватывая выпрямляющуюся ветвь. «Он говорит, что эта местность очень похожа на восточные окраины Дарджи», — перевел Саш. «За день-два пути до мглистого хребта лес становится сырым, хотя болот вроде как и нет. Деревья чахлыми, дышать трудно. Затем внезапно исчезает трава, и деревья превращаются в изогнутых уродцев, которые чернеют и съеживаются. Земля в этих местах покрыта коркой. Путник, ступивший на нее, будет долго болеть. А если проведет на ней больше дня, непременно умрет. Силы покидают несчастного. Дух проваливается в непроглядную черноту, словно тело не может удержать его в себе. А если путник поднимет голову, он увидит на склоне мглистого хребта ненавистную башню страха. Хейграст раздался в наступившей тишине свистящий шепот Линги. Нари поднял руку и медленно тронул коня вперед. За поворотом русла, присев на корточки рядом с Лукусом, Линга рассматривала что-то. «Что случилось?» – спросил Хейграф. Лукус молча кивнул в сторону. Дан подъехал ближе и увидел, что густой кустарник на северном берегу ручья утоптан. Тонкие стволы деревьев сломаны и раздавлены. Словно через них, беспорядочно топая и не разбирая перед собой дороги, прошла толпа пьяных крестьян. «Архи!» – прошептала Линга. «Босые, голодные, четверо, один очень большой, больше, чем два твоих роста, Нари. Они продрались через чащу, вступили в ручей и пошли по нему в сторону змеиного источника. Это было 2 или 3 дня назад». «Интересно», – почесал затылок Лукус, «сколько воинов на заставе у розового камня?» «Не более 2 дюжины», – ответил Хейграф. «Как сказал Визру, они смогут отбиться от нескольких разбойников, а увидев армию, должны прыгать на коней и нестись в сторону заводья». «Но 4 арха?» «Людоед может быть тихим, как шелест речного тростника, и ловким, как кошка, когда он на охоте. А на кого он охотится, все знают и без меня. Что будем делать?» «С ручья надо уходить», — решительно выпрямилась Линга. «Куда?» — спросил Хейграф, оглядевшись по сторонам. «Уж не по следам ли арха?» «Нет», — сказала Линга, — «идемте. Но дальше ни звука. Вдруг они собираются возвратиться этой же дорогой». Охотница медленно пошла по воде, мягко охватывающей сапожки. «У меня обувь промокает», — чертыхнулся сзади Ангус, как и все, ведущие коня под усы. «Зато у тебя прекрасный конь», — немедленно отозвался Саш. «И деньги священного престола целы». «Все бы вам насмехаться над служителем престола», — пробурчал Ангус, и, подскользнувшись на заиленных камнях, шумом упал в воду. «Тихо!» — яростно зашипела Линга. «Кажется, здесь». С левой стороны ни широкого, ни более 5 локтей ложа ручья густо зеленели пряди болотной песчанки. По знаку Линги Саш и Тиир приподняли нависающий над мелкой заводью зеленый полог, и Дан увидел темный коридор, образованный сплетенными ветвями болотного кустарника. По его дну бежал совсем уже незаметный, перемешанный с грязью, ручеек, узкие берега которого были усыпаны крупными и мелкими следами кабанов. Линга передала повод Эссена Лукусу и пошла вперед, обнажив кривой дерзкий клинок и перерубая самые низкие пряди лиан. Через каждую 2 дюжины шагов она останавливалась и по нескольку раз силой дула в небольшой свисток, издававший хриплые звуки. «Где мы?» – изумленно спросил Дан у Хейграста, когда тот вслед за Сашем, Тииром и окончательно расстроенным Ангесом последовал за Линкой и колыхающийся полог скрыл их следы от возможного преследователя. «Поразительно!» – восхищенно покрутил головой Хейграст. «Тайная тропа кабаньи и самки с выводком поросят. Никогда бы не отыскал эту дорогу. Теперь я понимаю, что значит любить лес и отказаться уходить из него даже под страхом порабощения врагом. Ты знаешь, я отправился бы с этой девчонкой даже в Адрат». «А я бы еще подумал», – неожиданно ляпнул Дан под негромкий смех обернувшегося Лукуса и, стараясь исправить невольную оплошность, спросил. «А зачем она дует в этот хриплый свисток?» «Она очень точно подражает голосу кабана в период линьки», — ответил Лукус. «Только этот звук может заставить уйти с тропы самку с поросятами. Самец всегда не прочь перекусить одним из своих отпрысков. А нам встреча с разъяренной самкой не нужна, если бы не одна проблема». «Какая?» — насторожился Дан. «Если этот же звук на своей территории услышит самец, он продерется сквозь любой кустарник, чтобы расправиться с наглецом, который забрел в его лесное царство. А встреча с разъяренным кабаном еще страшнее, чем встреча с разъяренной самкой», – прошептал Лукус и тут же улыбнулся. «Не пугайся. Самцы в это время откочевывают на север». «Я и не пугаюсь», – гордо ответил Дан. «Кабаны не архи, чтобы их пугаться». «Согласен», – кивнул Лукус. «Они не будут тебя есть после того, как убьют. И все-таки и кабаны, и архи не самое страшное, что может встретить далеко ушедший от дома юный Элбан». «Мне бы думать об этих вещах», — расстроенно пробормотал Ангус, пытаясь на ходу отлепить от тела намокшую мантию. «Не расстраивайся», — посоветовал ему Лукус. «Ты упал в чистую воду. Смотри на ту грязь, по которой мы идем сейчас, и представь, что мог бы упасть здесь». Идти по грязи пришлось долго. Алатель поднялся над горизонтом, пронзил горячими лучами плотный лесной полог. Дышать во влажных зарослях стало трудно. Но Линга упорно продолжала вести отряд вперед, то и дело взмахивая клинком, чтобы перерубить нависающий над тропой ветви. Вот уже тропа ушла в сторону, но проводница продолжала следовать вдоль узкой нитки воды. Вскоре заросли стали почти совсем непролазными. Вслед за девушкой спутники аккуратно обошли круглое зеркальце родника под замшелыми корнями полусгнившего лесного великана. Сделали еще несколько шагов и остановились. Лес стал суше и светлее. Дан вслед за остальными спутниками подошел к девушке и увидел, что она стоит на самом краю леса. А в двух шагах, сразу за густыми ветвями окраинных деревьев, начинаются каменистые склоны холмов. «Мы пришли?» – спросил Хейграф. «Да», – кивнула Линга. «А вот и розовый камень. Только острога возле него уже нет». Дан повернул голову вправо, увидел розоватую скальную выпуклость в простирающихся с севера на юг увалах и внезапно заметил подымающийся дым. Груда обугленных бревен лежала у входа в ущелье. «Вижу», — помрачнел Хейграф. «Думаешь, это архи?» — обратился он к Лукусу. «Обычно они не сжигают разграбленные дома». «Их не обязательно сжигать», — заметил Белу. «Достаточно убить тех, кто должен присматривать за очагом, и огонь сделает свое дело сам». «Кабанья тропа начинается здесь?» – спросил Хейграф. «Да», – ответила девушка, убирая клинок в ножны. «Ручей, с которого мы ушли, идет вдоль нее до змеиного источника. Что будем делать? Двинемся к тайной тропе или осмотрим остатки острога?» «Что скажешь?» – спросил Хейграф Саша. «Опасность есть», – с некоторым сомнением проговорил Саш, прислушивая. «Холмы просто дышат ею, хотя я и не могу определить источник. Это могут быть и дикие звери, и враг. Мне трудно, потому что от развалин исходит запах смерти. Одно могу сказать совершенно точно. Живых на пепелище нет. К тому же я не уверен, что серьезный враг станет обнаруживать себя злобой. Не разменивай свою осторожность на мои ощущения. Я прислушиваюсь к тебе, когда ты говоришь, что опасность есть», — усмехнулся Хейграф. «Когда ты говоришь, что ее нет, я не перестаю быть осторожным. Линга, мы не пойдем к развалинам. Как нам двигаться дальше?» «По краю леса, не показываясь на открытом месте». Линга шагнула в сторону. «Перед самой тропой придется спешиться и снять с лошадей мешки». «Это еще зачем?» — возмутился, вытирая лоб, Ангус. «Увидишь», — пообещала охотница. Линга вывела отряд из леса ровно через полли. По склону холма, усыпанному волнами и покрытому коричневым лишайником, спутники подошли к чахлому дереву, окруженному зарослями колючего кустарника. «Ну и где тропа?» – недоуменно пожал плечами Лукус, задрав голову и осматривая нависающие над головой скалы. «Или, говоря тропа, мы все-таки думаем о разном?» «Быстро снимайте с лошадей мешки», – потребовала Линга и с мотком веревки проползла под нижними ветвями колючего кустарника. «Кескар живет в таких зарослях», – объяснил Лукус Дану. «Это ядовитый кустарник. Раны, нанесенные его колючками, могут гнить по полгода. Но вблизи корней колючек почти нет». «Эй», — сказал он чуть громче, — «Линга, лошади не умеют ползать». «И летать тоже», — подтвердил Хейграф. «Линга, тебе помочь?» «Да». Она показалась на дереве и бросила Хейграфу конец веревки. «Опусти ее до высоты пояса вдоль скалы по левую руку и вновь подай мне конец веревки у корней». Через несколько мгновений Линга опять оказалась на дереве и, повторно бросив Наре веревку, сказала, что двоим мужчинам нужно тянуть за нее. К Хейграфу подошел Киир. Они ухватились за веревку, потянули, дернули сильнее и, наконец, прижали к стволу дерева колючие ветви. Линга стояла в открывшейся глазам спутников расщелине. «Поднимайте мешки на плечи и заводите сюда лошадей», — сказала девушка, втыкая в ствол дерева нож. «Спасение, Элла», — вздохнул Ангус. «Я уж собирался прощаться с моей новой лошадью». «Да», — качнул головой Хейграф, подводя лошадь к расщелине последней. «Зря я удивлялся, что Визеру не мог найти эту тропу. Ее бы не нашел и Локус». Нари втиснулся в расщелину и потащил за собой лошадь. Айн упирался, но шел. Первую дюжину шагов скала шуршала, обтирая лошадиные бока. Затем вверху Блеснуло голубое небо, и ущелье раздалось в стороны. Линга проскользнула обратно. Послышался шум ветвей. И, сматывая на ходу веревку, девушка вновь заняла место во главе отряда. «Знает ли в Утонье и еще кто-то об этой тропе?» – удивленно спросил Лукус, оглядывая гладкие стены узкого ущелья. «Не больше двух или трех человек», – откликнулась Линга. «У нас хорошие леса, Белу. Если охотники довольствуются обычной дичью, собиранием орехов, меда, смолы, им незачем уходить так далеко от родного поселка. К тому же у нас не принято рассказывать о походах. Знания передаются только внутри семьи». «Спасибо тебе, Линга», — сказал Хейграст. «Не за что». Она тронула лошадь. «Мы еще не на месте». «Линга», — спросил Ангес, придирчиво осматривая бока своего коня. «А возле змеиного источника будет такая же щель или хоть немного шире?» «У тебя есть немного времени, чтобы похудеть», — вмешался Белу. «Увидишь», — коротко ответила Линга. Первые ли дорога радовала путников. Затем тропа пошла вверх, выползла на узкий барьер шириной не более двух локтей и запетляла по северному склону выветренной скальной гряды. Охотники явно не оставляли тайный путь без внимания. В некоторых местах попадались искусственные насыпи, сколы, укрепляющие колья. К сожалению, все это не слишком облегчало путь. Наконец тропа сузилась до ширины одного локтя, и отряд стал продвигаться особенно медленно. «Демон!» – выругался сзади Ангус. «Мне еще только не хватало погибнуть, свалившись с горы. Причем не в настоящих горах, а в каких-то там холмах. А ты прижмись к стене», – посоветовал обернувшийся Лукус. «И не цепляйся за поводья лошади. Не виси на ней, а веди ее. И не поминай демона, будучи служителем Элла». «Поучи еще меня, несносный Белу», – раздраженно огрызнулся Ангус. «Как я ехал в этот край? Через Шин и Глаулин, не торопясь. От трактира к трактиру. И кое-где меня кормили бесплатно. А сейчас я прыгаю с камня на камень, как какой-нибудь горный козел». «Но здесь тебя тоже денег за пищу не берут», — усмехнулся Лукус. «А для козла ты прыгаешь слишком неуклюже». «Тихо», — обернулся Хейграф. «Скоро змеиный источник». «Почему холмы называются волчьими?» — шепотом спросил Дан. «Зимой, когда снег покрывает эти пространства, звери переходят через холмы в поисках пищи. Леса Дери богаты орешником, кореньями», — ответил Лукус. «Раньше, когда у змеиного источника не было заставы, волки устраивали лёжку в ущелье и нападали на слабых животных, иногда и на элбанов. Если война продлится достаточно долго, волки могут вернуться». Белу подумал и добавил. «Или архи». «Они ждут нас», — внезапно сказал Саш. «Они здесь». «Кто?» – напрягся Хейграф, останавливая жестом оглянувшуюся Лингу. Саш закрыл глаза, сжал виски ладонями и прислонился к скале. Запрокинул голову и глубоко вдохнул сухой воздух. «Кьерды. Серые воины. Кажется, их все еще двое. Но кьердов стало меньше, около дюжины. С ними Бланк и пес». «А архи?» – спросил Лукус. «Не знаю», – нахмурился Саш. «Эти забивают все остальное. Пес чувствует мое присутствие. Он чем-то обеспокоен. Хотя пока мне удается его сдерживать». «Не думаю, что следует его опасаться», — заметил Лукус. «Мы встречались с ним не единожды». «Раньше он был привязан», — возразил Хейграс. «И, насколько я понимаю, Бланк ни разу не воспользовался Нукудом». «Он и не должен им воспользоваться», — сказал Лукус и провел ладонью по планке лука. «Я все сделаю, чтобы он им не воспользовался». «Подожди», – остановил Белу Хейграф. «Линга, мы можем найти место, где наши лошади не будут испуганно коситься в пропасть». «Через варм шагов площадка полторы на две дюжины шагов», – ответила девушка. «Там обычно устраивается ночлег. Мы могли бы переждать засаду». «Засада ждет именно нас», – отрезал Нари. «Не хотелось бы ночевать здесь. Архи могут появиться у источника. Надо уходить. Саш, ты мог бы заставить пса напасть на его хозяев?» «Не знаю», – нахмурился Саш. «Вряд ли». «Ни в коем случае», – ужаснулся Лукус. «Нельзя разрушать колдовство таким способом. Пес может просто сойти с ума. И тогда я не дам ни за свою жизнь, ни за чью-то еще и сломанной стрелы». «Ладно», – махнул рукой Хейграф. «Вперед, поговорим на стоянке. А до тех пор все разговоры прекратить. Он обернулся в сторону Ангуса, включая звуки от падающих ущелий камней. И прости меня, Эл, священника. Вскоре карниз раздался. Скалы расступились, и глазам спутников открылась неровная скальная площадка. В противоположной ее стороне в скале темнела узкая щель, немногим шире той, через которую путники протиснулись в начале тропы. «Ну вот», — громко прошептал Ангус, присаживаясь на гладкий камень. «Вот теперь я чувствую себя человеком». И поправился, покосившись на Хейграста. «Элбаном, если угодно». «Линга», — спросил Хейграст, напряженно всматриваясь в расщелину. «Как выглядит проход с той стороны?» «Он скрыт за выступом скалы. Его длина около 3 дюжин шагов. Это пещера. Она расширяется в середине, а на выходе такая же щель. За ней довольно крутой спуск высотой не менее 4 дюжин локтей. Кони преодолевают его с трудом. К тому же он покрыт мелким горным кустарником, о который легко изорвать одежду. Сразу у подножия начинается долина, поросшая эрнами. Она тянется на полли с запада на восток, расширяясь до 3 ли в этом месте. Сам змеиный источник и ручей, убегающий вниз по ущелью, находится в ее узкой западной части. С этой стороны долина делится на 6 троп. Я знаю их все. Через 2 ли все они выводят на восточный пологий лесной склон. «Мы можем миновать засаду?» – спросил Хейграс. «Я должна пройти вперед и разведать». Линга ненадолго задумал. «Если засада ближе к источнику, то да. В любом случае, мы можем напасть на врага неожиданно». «Не думаю, что это было бы лучшим решением», – сказал Хейграс. «На разведку пойду я сам. Со мной Саш и Линга. Остальные ждут здесь. Лукус наблюдает за склоном с той стороны прохода у скалы. Все понятно?» «Хейграс, что-то было в голосе Саши, что заставило всех немедленно обернуться в его сторону. Он стоял у прохода и вглядывался в темноту. «Что такое?» — хрипло спросил Хейграс. «Ветер», — обернулся Саша. «Ветер тянет от нас, поэтому мы не чувствуем. В пещере логово арха». Пещеру переполняли куски тел людей и шаи. Часть их, присыпанная землей, уже начала разлагаться. И сладковатый запах ударял в лицо немедленно. Стоило только подойти к расщелине. Тошнота скрутила Дана тут же, возле входа. Хейграст вышел наружу, отдышался, задумчиво повертел в руках обрывок кожаного пояса с бегущим оленем на пряжке. Поднял глаза на остолбеневших спутников. Архи, дикие, босые, все самцы. Один матерый, больше обычных. Здесь останки не менее 1,5 дюжин элбанов, люди из шаи. Значит, архи охотятся и с восточной стороны волчьих холмов. В углу ветви, листья, мусор. Здесь у них лёжка. Плохие времена настали, если архи не ограничиваются набегами, а рискуют поселиться в обжитых местах, прошептал Лукус. К тому же охотятся днем. Чувствуют безнаказанность? Не знаю. Процедил сквозь зубы Хейграст. Если архи застанут нас здесь, без труда протиснутся в эту щель. И каждый из них до того, как будет убит, успеет унести с собой 1 или 2 жизни. 8? Растерянно спросил Ангус. Их 4, если каждые 2, тогда получается, они унесут 8 жизней. Но нас всего 7. У тебя есть возможность погибнуть 2 раза, успокоил священника Белу. Мало времени, тряхнул головой Хейграст. Готовьте лошади. Если есть хотя бы малейшая возможность проскочить, мы попытаемся это сделать. Саш и Линга, спускаемся в долину. Саш и Линга вслед за Хейграстом скользнули в черный проем. Адан, чувствуя, как холод охватывает затылок и продвигается по спине к ногам, стал судорожно затягивать упряжь. Тир шагнул в пещеру, пробыл там несколько мгновений и вышел побледневшим. «Кто такие архи?» Перевел Лукус его вопрос и сам же ответил. «Это разумные существа, но их разум ограничен. Не знаю, как это сказать. Всех элбанов, кроме своих хозяев или тех, кто владеет ими с помощью колдовства, силы они считают пищей. Это существа из мира Дес», вмешался Ангус, отходя от расщелины и зажимая нос. «Я читал о них и о других тварях Севера в старинных книгах. Когда миры смешивались, проходы были открыты, и они попали в Эллия». «Легант говорил, что не попали, а были приведены», вмешался Локус. «Пусть будет так», — согласился Ангел. Хотя я не вижу большой разницы. Многие из этих чудовищ были созданы из других живых существ для того, чтобы выполнять работы, которые требовали особых способностей. Например, каменные черви точили камень, строили тоннели и галереи. Архи носили тяжести. Все эти существа участвовали в строительстве самого величественного города в ожерелье миров – Десгарда. Затем, когда Элбаны расселялись по пустующим землям Эллия, мастера Дес привели их в Элайран для участия в строительстве Слимита. Когда миры распались, они стали существовать так, как могли. «Эти существа – зло!» – возмущенно воскликнул Лукус. «Даже Лиган, считающий, что нет Элбанов, в которых не тлеет хотя бы искра добра, относится к Архам с отвращением». «Не знаю», – пожал плечами Ангес. «Ты не ешь мясо, но твои друзья не отказываются от кабаньих ребрышек. Возможно, кабаны тоже считают, что мы зло». «Кабаны неразумны», – гневно прошептал Лукус. «Согласен», – буркнул Ангес, – «но боль они испытывают». «Не самый лучший спор для тех, кто находится на кухне людоедов в качестве возможного ужина», – перевел Лукус фразу Теира и, махнув рукой, скрылся в черном проходе. Ангес что-то пробормотал под нос, вытащил из ножен меч и принялся водить по лезвию камнем. Дан снял с плеча и осмотрел лук. Тир подошел, жестом попросил дать его в руки, согнул планку, несколько раз дернул тетиву, одобрительно покачал головой. «Он спрашивает, что это за оружие?» – перевел Ангес. «В Дардже используются либо самострелы, либо боевые луки, но они деревянные и размером в 3 локти. «Этот лук сделал я сам», – гордо заявил Дан, принимая обратно оружие. «Я сделал бы его больших размеров, но мне пришлось использовать части сломанного оружия, и выбора не было». «Он надеется, что ты хорошо стреляешь», – вновь перевел Ангел, «потому что в настоящем бою от хорошего лучника часто зависит больше, чем от отличного фехтовальщика». Дан набрал в грудь воздуха, собираясь рассказать, что однажды он спас жизнь начальнику стражи Эйдмера. Затем выдохнул и улыбнулся. «Увидишь». «Быстро!» В проеме появился Хейграс. «Быстро! Лошадей под усы и за мной!» Друзья успели спуститься по каменистому склону, лавируя между колючими кустами, и прошли не менее 1/4 ли в сторону восточного выхода из долины, когда впереди раздался звук осыпающихся камней и негодующий вой зверя. Кьерды поставили ловушку у себя за спиной. В полголоса вскричал Хейграс и поднял руку, давая знак остановиться. Саш, Тиир и Ангес мгновенно оттеснили лошадей на 2 дюжины шагов назад и укрыли их в заросли горного можжевельника. Лукус, Дан и Линга сместили тулы на пояс и замерли с наложенными на тетиву стрелами среди стволов эрна. «Внимание!» быстро проговорил Лукус Дану. «Надеюсь, что эти разбойники с архами будут разбираться без нашей помощи. Но если что, не трать стрелы на Бланга. Им занимаюсь я. Ваши с Лингой только лучники. Они главная опасность. Твои цели по правую руку. Линга берет тех, кто слева. Мои в центре». Время для Дана остановилось. Ему показалось томительно долгим ожидание дальнейших событий. И когда подрёв приближающихся чудовищ прямо перед отрядом выросла фигура здоровяка Бланка, который казался Банге рядом с огромным псом, Дан невольно поднял глаза к небу, недоумевая, почему же Алатель не сдвинулся с места. В следующее мгновение все завертелось. Бланк с выпученными от ужаса глазами послал пса в сторону архов, обернулся, чтобы спастись бегством, и тут увидел изготовившийся к стрельбе лучников. И в то мгновение, когда его рука, вместе зажатой в ней, рукоятью кнута пошла вверх, стрела Лукуса пронзила ему запястье. Бланк выронил кнутовище, завизжал, как раненый кабан. И этот визг мгновенно смешался с воем скачущих со стороны змеиного источника кьерда и с рычанием арха, схватившихся с псом. «Стоять! На мечи в последний момент!» – заорал Хейграс. Кьерды вылетели к Блангу верхом на лошадях, замерли на короткий миг, которого оказалось достаточно, чтобы стрелы нашли 3 первые цели. Еще раз фыркнули луки, и еще 3 попадали с лошадей, но остальные бросились на лучников. Хейграс ринулся под ноги коням, уклоняясь от кьерского клинка и срубая колено одного из всадников, а заодно спарывая и бок лошади. И куда только делась любовь Лукуса к животным, когда он оказался под следующим конем и рубанул белужским клинком по его точеным ногам. Еще один конь скинул седока через голову. Но замешательство врага длилось недолго. Эти воины умели сражаться. И вот уже Хейграф скрестил клинок с одним из них. Тиира теснили двое. Лукус отбивался от атак четвертого. Дан, дрожащей рукой, ухватился за рукоять меча. На него надвигались сразу двое серых воинов. И машинально занимая стойку, которую от него требовал Хейграф, Дан вдруг заорал, что было силы. «Линга!» Раненый Блан стоял на одном колене и замахивался в сторону Линги. Замахивался, чтобы бросить в нее тяжелый нож. Но и серый воин был уже рядом с Даном. Краем глаза, успев увидеть занесенный над ним меч, мальчишка, отработанным за тяжкие тренировки движением, сделал шаг назад левой ногой, пропуская свистящую сталь возле груди и машинально ткнул клинком в живот врагу. В следующее мгновение за спиной Дана оказался Тиир. Кровь убитых Хьерта еще стекала по его мечу, когда принц сразил второго серого воина, направлявшего коня на юного воина. На этом бой закончился. Тиир выдохнул, погладил ладонью больной бок и что-то сказал Навале, вопросительно посмотрев на Ангиса, который попеременно вытирал полой мантии то бледное лицо, то лезвие меча. «Ты молодец», — отдуваясь, перевел Ангис. «Принц говорит, что ты, Дан, молодец. Во-первых, ты всего лишь чуть-чуть медленнее стрелял, чем Лукус и Линга, но тем не менее снял двоих лучников. Во-вторых, успел предупредить Лингу и очень хорошо ушел от удара воина Ордена Серого Племени. Он рано праздновал победу». «Разве я должен был стрелять еще быстрее?» — дрожащим от напряжения голосом спросил Дан. Вместо ответа Тиир наклонился и выдернул стрелу Кьерда, которая пронзила ту и чудом не разодрала Дану живот. «Никто не ранен?» — встревоженно спросил Хейграф, оглядываясь. «Линга?» «Я в порядке», — ответила она, стряхивая с ног пыль. «Я оказалась ловчее, хотя и пришлось упасть». «Да», — вздохнул Лукус, приглядываясь к трупу Бланга. «В падении, но в глаз. Именно так охотятся на Лайфа. Я рассчитывал, что мы сможем его допросить». «Извини», — пожала плечами Линга. «Если бы ты предупредил заранее, нашла бы что-нибудь менее ценное на его теле». «Не время спорить». Хейграф вытер пот со лба. «Лукус, проверь всех врагов. Может быть, кто-то еще жив? Меня удивил ты, Ангус. И ты, Дан. Ангус, ты слишком хороший фехтовальщик для священника. Ты мог бы убить этих кертов одним движением. Зачем отбивал их удары, уклонялся?» «Эй, Нари!» — удивился Ангус. «Ты хочешь сказать, что я притворялся? С опасностью для жизни? Не скрою, что-то я могу. Но если всю жизнь тебя учат защищаться, начать убивать непросто. Тем более, что они были на лошадях». «Ладно». Хейграф подошел к мальчишке и потрепал его по голове. «Дан, ты чудом остался жив. Месяц я стучал по твоим пальцам, чтобы вынудить их защищать. Но сегодня ты сохранил не только пальцы. Ты сохранил себе жизнь всего лишь одним движением ноги. Молодец». «Ну а второй воин? Благодарите, Ира». Хейграф бросил взгляд на Ангуса. «Переводи. Тиир, ты великий воин, достойный королевского сана. Ты спас жизнь этому парню, а он мне очень дорог». Тиир выслушал священника, улыбнулся и хлопнул Нари по плечу. «И еще». Хейграф нахмурился и воскликнул. «Учи, Ари, мне надоели переводчики. Я хочу разговаривать с тобой без посредников». «Я выучу», — услышал он в ответ. «Но и тебе, Вали, не помешает». «Хорошо». Хейграф поднял руку, останавливая смех. «Лукус, твоих три, плюс простреленная рука Бланга. Линга, твоих три, вместе со здоровяком. Тиир, твоих три. Ангис, два. Дан, твоих тоже три. Молодец. Моих два». «Когда ты все это успел разглядеть?» — удивился Ангис. «Ты же крутился, как дикий кот. Кстати, припиши себе еще вражеского коня. Ты освежевал его, как хороший мясник». «Саш!» — неожиданно вздрогнул Хейграф. «Где Саш?» «Он метнулся в сторону архов», — воскликнул Лукус. «Архи! Демон со мной!» — закричал Хейграф. Друзья выбежали на тропу и замерли. В отдалении, напоминая огромные валуны, лежали трупы четырех архов. Возле них, тяжело дыша, стоял огромный пес. Рядом сидел на земле Саш и что-то держал в руках. «Почему?» – начал и осекся Хейграс, подбегая к месту схватки. «Почему ты побежал сюда?» «Пес попросил меня о помощи. Подойди, Лукус, ты мне нужен вместе со своими мазями. Дан, срочно воды и мешок Лукуса. Смотри, Нари». На руках у Саши лежал маленький Шай. Огромный пес твердо стоял на лапах, но вид у него был плачевный. Архи основательно обработали дубинами голову, плечи и холку собаки. Короткая шерсть темнела пятнами крови. В заплывающих глазах, кроме усталости, стояла какая-то грусть. Недоверчиво поглядывая на пса, Хейграст и Лукус подошли к Саше и склонились над ребенком. «Жив!» – сдавленно проговорил Лукус, принимая из рук Саши Шаи. «Синяков будет предостаточно, но кости целы и, по-моему, внутренности не повреждены, пока он без сознания, но дышит спокойно и ровно». «Что тут произошло?» Хейграст недоуменно огляделся по сторонам. «Что? Все архи убиты твоим мечом? Говори!» Саш поднял с земли окровавленный меч и начал медленно стирать кровь с удивительного прозрачного лезвия. Дан, косясь на пса, сбросил на землю принесенный мешок Лукуса, бутыли с водой, и увидел, что руки Саши мелко дрожат. «Что случилось?» – настойчиво повторил Хейграс. «Подожди, Хейграс!» – попросил Саш, несколько раз вздохнул, стер с лезвия последние подтеки и аккуратно задвинул в ножны. Затем поднял голову, посмотрел на Хейграста, растерянно стоявшего между трупами четырех чудовищ. На Тиира, Ангиса, Лингу, на Дана с побелевшим от ужаса лицом, на Лукуса с ребенком на руках, на пса, судорожно облизывающего разбитую морду. «Все кьерды мертвы, Нари», – прошептала Линга. «В нашем отряде отличные воины». Через силу улыбнулся Саш. «Никто не получил даже и царапины. Мы сделали бы честь гвардии любого королевства Эллира». «Идиелия», – перевел слова Тиира Ангис. «Кроме этого пса», – продолжил после паузы Саш. «Ему здорово досталось». «Лукус, передай ребенка Линге. Псу необходимо помочь». «Дан, воду». «Что случилось, Саш?» – настойчиво повторил Хейграс. «Архи несли ребенка и куски тел его взрослых сородичей», – объяснил Саш, поднимаясь. «Добычу бросили в двух дюжинах шагов отсюда, когда зацепили ловушку. Думаю, что и ребенок архам потребовался вовсе не для воспитания. Пес встретил их здесь и перекусил руку первому же. Но больше он не смог причинить архам вреда, хотя, я уверен, был способен разорвать глотки всем. Архи разумны, хотя лучше бы они оказались зверьми. Они бросили ребенка псу под ноги и напали. Не на пса, а на ребенка. Пес встал над маленьким Шаи и принял на себя удары дубин. Они бы убили его. Все, что он мог, это пытаться перехватить удары. Смотри, на концах дубин следы зубов. Пес попросил у меня помощи. Это была мгновенная, безмолвная мольба и боль. Я метнулся к нему в тот миг, когда вы сняли стрелами первых троих. Было ясно, что вы справитесь и без меня. К счастью, я успел. «Как ты сумел убить четверых архов?» – растерянно спросил Хейграф и с трудом поднял за один конец дубину вожака. «В этой коряге пять локтей. Как?» «Не знаю», – пожал плечами Саш. «Все произошло слишком быстро. Я не успел рассмотреть». И неожиданно улыбнулся. Но магию я не использовал. И устал за эти мгновения так, словно пробежал пару дюжин ли. «Смотри», – поднял он руку. «Пальцы трясутся». «Не мог бы ты сопроводить меня, воин, до священного престола?» – неожиданно заговорил Ангис. «Думаю, мы могли бы пройти сквозь армии Адрата, оставляя за собой просеку». «Но мы же не дровосеки», – усмехнулся Саш. «К тому же, на мое счастье, архи не стреляют из луков». «Что мне делать?» – спросил Лукус, передавая ребенка Линге. «Сейчас». Саш поднялся и медленно подошел к псу. Осторожно коснулся его плеча. Пес опустил голову и замер. «Надо смазать раны. Дан, ты догадался принести котел? Собаки не пьют из бутылок». «Да», – прошептал мальчишка. «Налей ему воды. Да и оставь немного. Мы промоем ему раны. Лукус, уж не пожалей чудесных мазей для собачки». Боюсь, что скоро мне вновь придется заниматься изготовлением снадобий. Восхищенно пробормотал Белу, осторожно подходя к псу. Эта собачка больше моего упрямца. Но кататься на ней все равно не придется, заметил Саш. И, обернувшись к Хейграсту, спросил, что делать с трупами. С трупами? Растерянно переспросил Хейграст. Трупы будем жечь, здесь же. Я не собираюсь срывать себе спину, перетаскивая туши. Ангус, принеси лопату. Она приторочена к седлу Айна. Надо выкопать яму и схоронить останки жертв. И тех, что лежат в пещере, тоже. Я попробую собрать уцелевших лошадей врага, предложил Тиир. Думаю, что оружие нам ни к чему. Возьмем только стрелы, кивнул Хейграс. Оружие надо будет укрыть в пещере. Но лишь после того, как очистим ее. Чем мы будем кормить пса? Спросил Дан, плеская понемногу воду на раны. Думаю, если пес бросился защищать ребенка, можно смело отпускать его на охоту, ответил Лукус, накладывая мазь на очередную рану. Он найдет себе пропитание и не принеся никому вреда. За исключением случая, когда кто-то встретит его на лесной тропе и умрет от страха, заметил Саш. Подождите, махнул рукой Хейграс. Пес, расставив лапы и нервно подергивая ушами, прислушивался к прикосновениям рук Саши и Локуса. Перед ним стоял мгновенно опустевший котел. «Подождите!» Продолжил Хейграст, протянул руку и коснулся широкого кожаного ошейника с металлическими пластинами. Диск Элла и надпись на вале. Кажется, Айенор. «Что это значит?» «То и значит», — сказал Ангус, втыкая лопату в землю. «Единственный. Это имя пса. Он был подарен храму в Эдмере самим Катраном. Я помню эту собачку еще щенком. Не знаю, откуда настоятель достал это чудовище. Но однажды, по-моему, года полтора или год назад, он отправил его в новый храм в качестве дара. Щенка сопровождал Лац. Довольно мерзкий тип, но очень пронырливый. Насколько я понял, кроме всего прочего, он должен был направлять на путь истинный этого, как его, Валгаса. Так зовут настоятеля храма в Эйтмере. Не знаю, на какой путь он должен был направлять Валгас, этот самый Лац, покачал головой Хейграс, но думаю, что Валгас направил Лаца на свой путь. И пес, хоть и выручил нас, предназначался вовсе не для благородных целей. Насколько я понял, Саш его оставлять здесь не собирается? Думаю, что Леган должен увидеть это животное, заметил Саш. Согласен, вздохнул Хейграс. Нужны мешки, почесал затылок Ангус, чтобы перенести останки тел из пещеры. «Хорошо», — кивнул Нари. «Возьми на лошади Лукусы и дай мне лопату, Ангус. Я буду копать яму. Надо все делать быстро. Скоро закат. Нужно быстрее покинуть долину. Дан, закончишь с собакой? Садись на Бату. Доедешь до змеиного источника. Наполни все емкости водой. Будь осторожен». «Ребенок приходит в себя», — сказала стоявшая в отдалении Линга. Открыл глаза. «Мне кажется, он очень сильно испуган». «Унеси его в сторону», — откликнулся Хейграс. «Еще бы он не был испуган. Он не должен видеть всего этого. И уж тем более того, что архи сделали с его родичами. На вид ему лет 5. Когда придет в себя окончательно, сможем расспросить его и решим, что с ним делать». «Ой!» — растерянно вскрикнул Дан, стоявший возле пса с бутылью воды в руках. «Что случилось?» — напрягся Хейграс. «Ничего особенного», — усмехнулся Лукус. Айенор лизнул его в нос, а заодно и в подбородок, щеки, глаза и лоб. «У пса язык, что твоя лопата». «Ну вот», — хлопнул мальчишку по плечу Саш, — «не самый плохой способ умывания».